Часть вторая. Несколько дней спустя в центре города Алан встретил парня, школьного знакомого. Он с трудом припомнил, что его зовут Берри Харт. Теперь Берри отрастил волосы, как хиппи. Он пригласил Билли к себе выпить пивка и поболтать. Квартира у него оказалась большая, но запущенная. Алан с Хартом разговаривали на кухне, и туда постоянно кто-то заходил. У Алана сложилось ощущение, что в этом месте торгуют наркотиками. Когда он собрался уходить, Харт сообщил, что в субботу у него вечеринка, соберется много друзей, и его он тоже приглашает. Алан согласился. Разве не идеальная возможность выполнить распоряжение Артура насчет общения? Но когда Алан пришел, то, что он увидел, ему совершенно не понравилось. Это был явно притон. Кто бухал, кто курил травку, кто закидывался таблетками. По его мнению, большинство собравшихся вели себя как идиоты. Алан решил остаться на чуть-чуть, выпить пиво. Но уже через несколько минут ему стало настолько не по себе, что он вышел из пятна. Артур с отвращением осмотрелся. Он решил расслабиться и понаблюдать за этой породой жалких существ. Ему было интересно посмотреть, как разные люди выставляют себя на посмешище после употребления различных веществ. От алкоголя они становились дрочливы. От марихуаны смешливы, после принятия амфетаминов впадали в транс, а от ЛСД у них начинались галлюцинации. Он назвал это лабораторией злоупотребления. А еще Артур заметил, что пара человек сидит в сторонке, как и он сам. Высокая стройная девушка с длинными темными волосами, пухлыми губами и подернутой дымкой глазами частенько поглядывала на него. Ему показалось, что вскоре она с ним заговорит. Одна эта мысль была ему неприятна. Однако первый шаг сделал ее друг. «Ты часто бываешь у Харта на вечеринках?» — поинтересовался молодой человек. Артур снова выпустил Алана, тот ошеломленно посмотрел по сторонам. «Что-что? Моей подружке кажется, что она тебя тут уже видела!» — сказал парень. «Да и у меня такое чувство, что мы знакомы. Тебя как зовут?» «Все зовут меня Билли Миллиган». «Ты брат Челы? Ну а я Уолт Стэнли. Знаком с твоей сестрой?» Девушка тоже подошла. «Марлен, это Билли Миллиган!» Стэнли отошел, а Марлен проболтала с Алланом почти целый час, обсуждая собравшихся. Аллану она показалась человеком интересным и доброжелательным, и он заметил, что заинтересовал девушку. Ее темные кошачьи глаза и на него произвели необычное впечатление, его влекло к ней. Но он знал, что ничего между ними быть не может, из-за правил Артура. «Эй, Марлен!» — крикнул Стэнли из другого угла. «Давай напополам!» Она не ответила. «Тебя твой парень зовет», — сказал Алан. «Он не мой парень», — с улыбкой ответила она. Алан уже начал нервничать. Он же только что вышел из лагеря после того, как его безосновательно обвинили в изнасиловании, а теперь эта девушка к нему подкатывает. «Извини, Марлен», — сказал он, — «но мне пора». Она, похоже, удивилась. «Может, как-нибудь еще случайно встретимся?» Алан поспешил уйти. В следующее воскресенье Алан решил, что выдался идеальный денек для гольфа. Он забросил клюшки в машину и поехал в ланкастерский загородный клуб, где арендовал электрокар. Он прошел несколько лунок, но с самого начала игра не особо задалась, и после того, как мяч в третий раз улетел в песок, он настолько разозлился на самого себя, что вышел из пятна. Глаза открыл Мартин. Он увидел, что тянется клюшкой к лежащему в песке мячику, и удивился. Он ударил и попал. Не зная, какой это удар по счету, Мартин решил засчитать себе птичку 3. Мартину не понравилось, что у следующей метки собралось столько народу, и он вслух высказался в том духе, что некоторые тормоза лишь портят все удовольствие от гольфа для классных игроков вроде него. «Я из Нью-Йорка», — сообщил он мужчине средних лет, стоявшему перед ним с тремя друзьями. «Обычно играю в частных клубах, куда эксклюзивнее этого. Туда даже не всех пускают». Увидев, что мужчина забеспокоился, Мартин вышел вперед. «Вы же не против меня пропустить?» Не дожидаясь ответа, он подошел, ударил, послав мяч в нужном направлении, и помчался к нему на автокаре. У следующей отметки Мартин поступил точно так же, но потом его мяч угодил в воду. Он подъехал к пруду, вышел и попытался понять, удастся ли его достать. Но поскольку Мартин его даже не нашел, он отправил второй мячик через пруд и снова запрыгнул в автокар, но больно ударился коленкой. Вышел Дэвид, чтобы взять боль, не понимая ни где он, ни что это за маленькая машинка. Когда боль утихла, он принялся баловаться рулем, изображая звук мотора и колотя ногами по педалям. Дэвид случайно снял автокар с тормоза, и он покатился вниз, заехав передними колесами в пруд. Мальчик испугался и ушел, снова появился Мартин, не понимая, что произошло. Он целый час потратил на то, чтобы выехать из грязи, и очень злился, потому что другие в это время играли. Когда Мартин вытащил автокар на сушу, вышел Артур, который сообщил Рейджану, что отныне и Мартин причислен к нежелательным. Это строгое наказание за то, когда машина для гольфа попала в пруд. «Дело не в этом», — ответил Артур. «Мартин — просто бесполезный хвостун. Он, начиная с Зейнсвилля, думает лишь о том, как бы принарядиться и погонять на больших тачках. Он выделывается. Он совершенно не думает ни о собственном развитии, ни о творчестве. Он пустышка, фальшивка и, что хуже всего, сноб». Рейджан улыбнулся. «Уж не знал, что сноб — повод заносить в нежелательные». «Дорогой друг», — ответил Артур, поняв, на что намекает Рейджан. «Права на снобизм нет ни у кого, только что если этот человек крайне умен. Посему у меня такое право есть, а у Мартина нет». Артур безупречно прошел последние 4 лунки. 27 октября 1973 года, почти через 10 лет после свадьбы с Челмером Миллиганом, Дороти вышла за Делмоса А. Мура. Он постарался стать отцом Билли и девчонкам, но никто из них его не полюбил. А когда Дел попытался установить свои правила, Артур начал его презирать. Среди прочего, Дороти запретила младшему сыну ездить на мотоцикле. Томми понимал, что это из-за Стюарта, но он не считал правильным накладывать ограничения на него из-за того, что случилось с другим человеком. Однажды он одолжил у приятеля мотоцикл Yamaha 350 и прокатился на нем мимо дома. Развернувшись и поехав по Спринг-стрит, Томми посмотрел вниз и заметил, что выхлопная труба странно расшаталась. Если она отвалится... Рейджан спрыгнул с мотоцикла. Поднялся, отряхнулся и закатил его во двор, а потом пошел в дом, чтобы смыть кровь со лба. Когда он вышел из ванной, Дороти начала на него орать. «Я же тебе запретил ездить на мотоцикле! Ты специально меня изводишь!» Со двора пришел Дел и тоже закричал. «Ты это нарочно! Ты же знаешь, как я отношусь к мотоциклам с тех пор, как...» Рейджан покачал головой и вышел из пятна. Он попросил Томми объяснить им насчет выхлопной трубы. Томми поднял взгляд на разъяренных Дороти с Делом. «Нарочно, да?» – переспросил Дел. «Это безумие», – ответил Томми, осматривая синяки. «Выхлопная труба чуть не отвалилась и...» «Очередное вранье!» – сказал Дел. «Я выходил, смотрел на мотоцикл. Из-за трубы мотоцикл мог перевернуться, только если бы она пополам согнулась, а она не погнута». «Не смей обзывать меня лжецом!» – заорал уже Томми. «Брехло собачье!» — крикнул Дел. Томми вылетел из комнаты. Какой смысл рассказывать, что труба не погнута, потому что Рейджан вовремя заметил, что она отваливается, и оттолкнул мотоцикл подальше от себя, чтобы избежать большей опасности. Как ни объясняй, скажут, что врешь. Злости накопилось столько, что Томми уже не справлялся, так что он ушел. Дороти поняла, что сын разозлился, и пошла за ним в гараж. Она стала наблюдать за ним через окно, так что он не заметил. Она видела, с какой убийственной яростью на лице он схватил большую доску и разломил пополам, и еще, выпуская агрессию и злость. Артур принял решение. Пора переезжать. Уже через несколько дней Артур нашел дешевую двухкомнатную квартиру за кутком в белом каркасном доме, Броуд-стрит 808, чуть к востоку от дома Дороти. Жилье было так себе, зато с холодильником и плитой. Он притащил матрас, пару стульев и стол. Дороти позволила ему купить на ее имя Pontiac Гран-при, платить за который должен был он сам. Рейджан приобрел карабин 30-го калибра и самозарядный пистолет 25-го калибра. Поначалу его опьяняла полученная после переезда свобода. «Можно рисовать, когда хочешь, никто не достает». Артур следил за тем, чтобы аспирин и другие лекарства покупались в баночках, которые не смогут открыть дети. Он даже настоял, чтобы Рейджин и свою бутылку с водкой закрывал крышкой, которую маленьким не снять, и напомнил, что оружие тоже надо запирать на замок. Между Адаланой и Эйприл началась кухонная война, и хотя Артур предчувствовал, что это приведет к беде, решил ничью сторону не занимать. Ему вообще едва хватало времени на учебу, исследование и планирование будущего, поэтому он старался не обращать внимания на постоянные ссоры между девушками, происходившие на задворках его сознания. Когда его стали слишком доставать, он предложил, чтобы Адалана готовила, а Эйприл занялась шитьем и стиркой, и на этом все. Вообще, стройная темноволосая и кореглазая Эйприл при первой встрече очаровала Артура. Она показалась более привлекательной, чем простоватая, даже скромная Адалана, и однозначно умнее ее. Почти так же умна, как Томми и Алан, или, может, даже как сам Артур. И поначалу его заинтриговал ее бостонский акцент. Но, узнав, чем заняты ее мысли, Артур утратил к ней интерес. Оказалось, что Эйприл помешана на идее поймать Челмера, сначала мучить его, а потом убить. Она планировала все это в уме. Если ей удастся заманить Челмера в квартиру, она привяжет его к стулу и будет по чуть-чуть сжигать его плоть паяльной лампой. Будет кормить его амфетаминами, чтобы он не засыпал, и отрезать с помощью этой самой лампы пальцы один за одним, а поскольку она сразу же будет их прижигать, то обойдется без крови. Она хотела, чтобы он страдал здесь, до того, как попадет в ад. Эйприл взялась обрабатывать и Рейджина. «Ты должен убить Челмера. Возьми пистолет и застрели его», — шептала она ему на ухо. «Я не убийца». «Это будет не убийство, а справедливое возмездие за содеянное». «Я не правосудие. Эти дела решает суд. Я силой только защищать детей и женщин». «Я женщина». «Ты звезданутая». «Тебе достаточно лишь взять винтовку и залечь на холме напротив того дома, где он сейчас живет со своей новой женой. И ты сможешь его убрать. Никто не узнает, что это ты». «Карабин не возьмет. Слишком далеко. На прицел у нас деньги нет». «Рейджин, ты же талантливый», — прошептала она. «У нас есть телескоп. Приспособь его как-нибудь, сделай прицел». Рейджин погнал ее прочь. Но Эйприл не сдавалась, напоминая, что делал Челмер, особенно с детьми. Она знала, как Рейджин любит Кристин, и настойчиво взывала к памяти о том, как Челмер измывался над девочкой. «Хорошо», — согласился он. Рейджин выдернул два волоска из собственной головы, намочил их и аккуратно прилепил на линзу. Поднявшись на крышу, он попробовал прицелиться, бросив гильзу на небольшое темное пятно на земле. Добившись достаточной точности, Рейджин приклеил волоски намертво, закрепил прицел на карабине и отправился пристреливаться в лес. Вскоре он сможет убить Челмера с холма напротив его нового дома. На следующее утро, за час до того, как Челмер обычно выходил на работу, теперь он работал прорабом, Рейджин доехал до его района, поставил машину и незаметно скользнул в лесок напротив дома. Рейджин спрятался за деревом и стал ждать. Он нацелился на дверь, понимая, что Челмер должен выйти и сесть в машину. «Не надо», — сказал Артур вслух. «Он должен умереть», — ответил Рейджин. «Этот поступок не может быть засчитан как необходимый для выживания». «Это засчитано как защита женщин и детей. Он обижал детей. И для расплаты должен умереть». Артур понимал, что спорить бесполезно, так что он подвел к краю пятна Кристин и показал ей, что делает Рейджин. Она начала плакать, топать ножками и умолять его не делать ничего плохого. Рейджин стиснул зубы. Челмер уже показался в дверях. Рейджин вынул обойму. Потом прицелился, наведя на Челмера перекрестие, и тихонько нажал на курок незаряженного карабина. Потом повесил оружие на плечо, сел в машину и поехал в новую квартиру. «Эйприл сумасшедшая. Она представляет собой угрозу для нас всех», — сказал Артур в тот же день и запретил ей выходить в пятно.